и выбралась из-за бочки. Но пришлось ей шагать через спящих. Они лежали все на земле в повалку, и страшно ей было, чтоб кого-нибудь из них не разбудить. Но Господь Бог помог ей счастливо пробраться. Вышла с ней вместе и старуха, отворила двери. И бросились они бежать во весь дух из разбойничьего притона. Но ветер развеял рассыпанную по дороге золу, а горох и чечевица пустили ростки и взошли и указывали при лунном сиянии им дорогу. Шли они целую ночь и пришли под утро к мельнице. И рассказала девушка своему отцу все, что случилось. Вот наступил день, когда надо было праздновать свадьбу, и явился жених. А мельник созвал в гости всех своих родичей и знакомых. Уселись гости за стол, и было предложено каждому что-нибудь рассказать. Невеста сидела тихо и молчаливо. Вот жених и говорит невесте: «Ну, моя душенька, разве ты ничего не знаешь? Рассказала бы и ты нам что-нибудь». Она ответила: «Ну, так вот расскажу я вам сон. Иду я будто одна через лес. Иду, подхожу, наконец, к дому. А в нем ни единой живой души. Висит на стене клетка с птицей. И говорит птица: осмотрись-ка ты, невеста, не в разбойном ли ты месте?» И повторила птица это еще раз. «Да это, мой милый, мне только снилось. Пошла я тогда по всем комнатам, все они были пустые, и уж там так было бесприютно. Вот спустилась я, наконец, в погреб, и сидела там старая-престарая женщина и головой качала. Спрашиваю я: не в этом ли доме живет мой жених?» Она отвечает: «Ах, бедняжка, да ведь ты в разбойный притон попала. Жених твой живет здесь, но он собирается тебя на куски порубить, а потом сварить да съесть. Милый мой, да это мне только приснилось. И спрятала меня старуха за большой бочкой. И только я там притаилась, как явились домой разбойники. Притащили с собой какую-то девушку. Дали ей выпить тройного вина, белого, красного и янтарного. И разорвалось у нее сердце. Милый мой, ведь это мне только приснилось. Потом сорвали они с нее красивое платье, положили на стол, порубили на куски ее красивое тело и посыпали его солью. Милый мой, это мне только приснилось. И увидел один из разбойников, что на мизинце у ней золотое кольцо. А трудно было его с пальца стащить. Взял он тогда топор и отрубил палец. Но подскочил палец вверх, упал за большую бочку и попал как раз мне на колени. Вот он, этот палец с кольцом». Сказала она это, вытащила его и показала гостям. Как полотно побледнел при этом рассказе разбойник. Вскочил из-за стола и собрался было бежать, но гости его схватили и привели на суд. И присудили его казнить, с ним и его шайку, за их разбойные дела. Старый султан. Был у одного крестьянина верный пес. Звали его Султаном. Вот состарился он, повыпали у него зубы, и нечем ему было теперь кусать. Стоял раз крестьянин со своей женой у порога и говорит: «А завтра я старого султана пристрелить собираюсь. Стал он уже никуда не гош». А жена пожалела верного пса и говорит: «Да ведь он же нам честно служил столько лет, и нам надо бы кормить его теперь из милости». «Что ты говоришь», — сказал муж, — «видно, у тебя ума не хватает. У него ведь и зубов-то нету, ни один вор его не боится. Службу он свою уже отслужил, может себе и убираться. Когда он служил нам, мы ведь его неплохо кормили». А бедный пес лежал в это время, растянувшись на солнышке, и все это слышал. И стало ему грустно, что завтра его последний день наступает. А был у него добрый товарищ, и был то волк. Вот пробрался к нему пес вечером в лес и стал на судьбу свою жаловаться. — Послушай, куманек, — сказал ему волк, — успокойся уж, я тебя из беды выручу. Я кое-что надумал. Завтра на рассвете твой хозяин пойдет с женой сено косить, а так как дома некому будет остаться, то возьмут они с собой и своего маленького ребенка. Во время работы они кладут ребенка всегда в тень за кустами, а ты ложись с ним рядом, будто сторожить его собираешься. Я выйду из лесу и утащу ребенка, а ты кинься за мной, будто его отбить у меня хочешь. Я ребенка выроню, и ты принесешь его опять родителям, и они подумают, что ты его спас. И уж так будут тебе благодарны, что не то чтобы злое тебе что-нибудь сделать, а напротив, будешь ты у них в большой милости, и ни в чем тебе с той поры отказа не будет. Этот совет псу понравился. Задумано, сделано. Как увидел отец, что волк утащил ребенка и бежит с ним по полю, он стал кричать. Но когда старый султан принес его назад, начал пса гладить и говорит: «Теперь я в обиду тебя не дам. Будешь ты до самой смерти кормиться у меня из милости». И говорит он жене: «Ступай скорее домой да навари старому султану вкусной похлебки, ведь кусать ты ему трудно. Да возьми с моей постели подушку. Я дарю ее султану, пускай он на ней спит». И с той поры стало жить старому султану так хорошо, что лучшего и желать было нечего. Приходит после того в скорости волк его навестить, и обрадовался он, что все так хорошо обошлось. «Ну, куманек, — говорит он, — придется тебе разок прикинуться, будто ты ничего не видишь, а я уж найду случай и утащу твоего хозяина жирную овечку. Если нынче жить особняком, нам туго придется». «Нет, уж на это ты не рассчитывай, — ответил пес. — Моему хозяину я останусь верен, на такое дело я не согласен». Подумал волк, что это он просто так говорит, и подкрался ночью, чтобы овцу утащить. Но верный султан разгласил хозяину про замысел волка, и тот подстерег его и здорово намял ему цепом бока. Но волку удалось вырваться, и он крикнул псу: «Погоди, скверный товарищ, ты в этом еще раскаешься». На другое утро послал волк дикую свинью и велел ей вызвать пса в лес, чтобы там порешить дело. И никого не нашел старый султан себе в помощь, кроме кошки, да и та была без одной ноги. Вот вышли они вместе, и заковыляла бедная кошка в лес и от боли подняла свой хвост вверх. А волк с товарищем был уже на месте. Увидели они, что противники идут к ним навстречу, и показалось им, будто пес с собой саблю несет. Это они и поднятый хвост кошки за саблю приняли. А ковыляла несчастная кошка на трех ногах, и они подумали, что это она подымает каждый раз камень, чтобы в них бросить. И стало им страшно. Забралась дикая свинья в листья, а волк на дерево вспрыгнул. Подошли собака с кошкой, видят, никого нету. И они очень удивились. Но дикая свинья не могла вся в листву запрятаться. Уши у ней торчали наружу. Огляделась кошка внимательно по сторонам, а тут свинья вдруг ушами задвигала. Подумала кошка, что это мышь шевелится, и как прыгнет на нее, и сильно-пресильно ее укусила. Поднялась свинья с великим воем, бросилась со всех ног бежать и кричит: «Вон на дереве сидит всему делу виновник!» Глянули кошка и собака наверх и увидели там волка. И стало ему стыдно, что он себя таким трусом показал. И заключил он тогда с псом мир. Смышленый Ганс. Спрашивает мать Ганса: «Ты куда, Ганс?» Ганс отвечает: «Гретель». «Смотри, Ганс, чтоб все было ладно». «Все будет ладно, прощай, матушка». «Прощай, Ганс». Приходит Ганс Гретель. «Добрый день, Гретель». «Добрый день, Ганс. Что принес ты хорошего?» «Ничего не принес. Получить бы хотел». Дарит Гретель Гансу иголку. Говорит Ганс: «Прощай, Гретель». Прощай, Ганс.